Спустя десяток минут прибежал солдат, притащив несколько маленьких бочонков. «Все принес. Отлично, один оставь моим бравым воинам. Те, кто вне смены, могут по небольшой кружке выпить. Один поставь тут, Мита попробует, может поймет, что к чему, а когда она снимет пробу, то заберешь и этот». Я бросил на Мита вопросительный взгляд, и она прекрасно поняла, что именно я у нее спрашиваю. «Да можешь не гонять его, пусть пару кружек мне нальет, я все равно пиво пить не буду, так, во рту поболтаю да выплюну. А на то, чтобы понять, какие туда ингредиенты входят, мне большего и не надо». Во взгляде воина появилось возмущение и непринятие к такому варварскому расходу напитка, но он молчал. Молча он вскрыл один бочонок, после чего также молча налил Мита пару кружек и также молча удалился. Хм, хорошая дисциплина. Я ожидала, что он как минимум взорвется от возмущения, выскажет мне, что к чему, а он молчал. Ну, молчание тоже своего рода форма протеста. Я, усмехнувшись, пожал плечами. Меня также, как и ее, позабавила реакция моего подчиненного, но я решил проигнорировать ее. Сама же девушка уже взяла из моих рук первую кружку и пригубила напиток. Фу. Она тут же сплюнула его и, быстро добравшись до фляги, прополоскала рот. Что случилось? Слишком крепкий. Теперь понятно, почему никто из людей такое пиво не делает, он просто не подходит людям. Я покачал головой. Тогда почему многие люди так хвалили пиво гномов? Да фиг его знает. Мита пожала плечами. Всего скорее тут причина в торговле с гномами лежит. Я бросил взгляд на Морриган, которая подошла к нам как раз, когда Мита пробовала пиво гномов. Думаешь, что первыми его пить и хвалить начали богатые люди и благородные, тем, кому хватало денег на торговлю и кому требовалось поддержать хорошие отношения с гномами, а потом уже выражение про гномье пиво подхватили и обычные люди, которые и не пробовали его никогда. Не можем мы узнать, как было все на самом деле, но данный вариант развития событий мне вероятным кажется весьма. Вынуждена согласиться. Мита, скривившись, вновь пригубила пиво, после чего, слегка поболтав его по рту, сплюнула и вновь принялась полоскать рот чистой водой. «Не насилуй себя, если ты, это нужно для дела, да и...» Она задумчиво посмотрела на пиво в своих руках. «Есть тут какие-то интересные нотки, фруктовые или ягодные?» Она задумчиво приложилась третий раз к стакану и снова через минуту сплюнула пиво на землю, после чего вновь прополоскала рот. «Скорее ягодные, похоже, во время варки пива они добавляют какие-то ягоды, но их вкус слишком слаб, а крепость напитка перебивает их, и ощутить их с самого начала не получится». Она слегка нахмурилась. «Похоже, этот напиток с секретом и, скорее всего, ягодный вкус будет ощущаться далеко не с первого глотка. Я сама его ощущаю только потому, что очень хорошо разбираюсь в ингредиентах, а там, где я училась, приходилось быстро учиться, и без развитого чувства вкуса там просто не выжить. Думаю, фруктовый вкус проявится только после 2-3 больших кружек пива. Думаю, богачи об этом знают, ну те, кто доживают до третьей кружки. Ну, спрашивать, сможешь ли ты приготовить такое пиво, я не вижу смысла. Поняла все то, что ты рассказала, значит, приготовить сможешь. У меня 2 других вопроса. Слушаю. Сможешь лучше? Обещать не могу. Мита пожала плечами, задумчиво посверлив кружку взглядом и сделав еще одну пробу. Продолжила отвечать она после того, как сплюнула очередную порцию пива и прополоскала рот. Все же пивоварение не мой профиль. С другой стороны, тут явно не кто-то уровня десятки готовил, так что, должно получиться. Десятки? Морри с интересом посмотрела на Мита. 10 лучших учеников учебного заведения, где я училась готовить. И какое место было у тебя? Ну, оно колебалось от 53-го до 40-го. Ладно, я прервал разговор Морри и Мита. Второй вопрос, сколько тебе потребуется времени? Думаю, выдерживать его долго не надо будет, так что к концу нашего отдыха смогу приготовить. Но ты сказать успела нам, что... Я помню, что сказала. Мита прервала Морри. Но неужели ты думаешь, что я незнакомый рецепт только попробовав с первого раза воспроизведу? Так что надо делать и пробовать, делать и пробовать. Глава 47. Итак, я посмотрел на гнома, который сидел с прикрытыми глазами у костра и с блаженным видом смотрел на огонь. Я же с насмешкой смотрел на него, но я мог себе это позволить, лишь потому, что уже успел поесть до того, как он пришел, так что свою порцию ступора и кайфа я уже получил. Кажется, тебе понравилась готовка моего повара. Прикунт моргнул и сосредоточил свой взгляд на мне. Да, уважил старика, давно я так вкусно не ел, да что там давно, Так даже королевский повар не готовит. Он покачал головой. Слушай, а отдай ее мне, золотом по ее весу заплачу. Я что, на работорговца похож? Я даже со своего места привстал. Настолько меня возмутило предложение этого старого пидораса. Нет, я все понимаю, средневековье, другие взгляды и шок от столь вкусной еды, но понимать, что и кому говорить надо. Ты, старый, совсем головой поехал. Да брось, сам же показал, что призываешь их, а на тропы ты спускался без нее. Значит, и она призвана, а значит, да ни хера это не значит. Он в первую очередь человек, она моя подданная. Да ладно, ладно. Прикунт поднял руки. Понял я тебя, не продашь ты ее, а может за гномью сталь по ее весу, Прикунт. Я внимательно посмотрел на него. Я сейчас не вышвырнул тебя из лагеря, только потому, что ты очень уважаемый гном, но скажу тебе честно, хрен тебе, а не еда за одним костром со мной, да и с лечением ваших воинов, похоже, придется мне завязывать. Так ли я скидки могу убрать? Гном, нахмурившись, посмотрел на меня. Убирай. Пожимаю плечами. Я сам все сделаю. Поверь, я все сделаю, сам подготовлюсь и сам спущусь на тропы. Но с тобой, ладно, он покачал головой. Девочка, прости меня, Прикунт, посмотрев на Мита, которая сверлила его недобрым взглядом. Твое поварское искусство затуманило мой разум, так что я несколько переборщил в своих высказываниях. Ничего, Мита улыбнулась, но по нашей связи я чувствовал, что она не совсем довольна, и не устроила тут сцену только из-за того, что помнит мои слова о том, что этот гном не последний разумный в королевстве гномов, а также из-за того, что я за нее уже заступился, хотя она и считала, что этого явно будет маловато. Ладно, Прикунт встал, я много сегодня наговорил, ошибки я признавать могу, тем более что мы, гномы, потеряем от прекращения сотрудничества много больше, чем вы, так что... Он низко поклонился в сторону Мита. «Еще раз прошу прощения». Он разогнулся и встретился со мной взглядом. Развернувшись, он, не говоря мне ни слова, покинул наш лагерь. «Чувствую, ты не очень довольна». Я повернулся к Мита и внимательно посмотрел на нее. «Да, я тебя понимаю, но ты же помнишь, что я тебе про мор рассказывал. Нам сейчас с гномами ссориться не с руки». «Да понимаю я». Мита обиженно буркнула. «Ну ладно, не дуйся, не волнуйся». Кормить его я больше тебя не попрошу. Эй, вот сейчас я почувствовал очень сильное возмущение от Мита, которое было намного больше, чем то, что она испытывала, когда Прикунт говорила ее продаже гномам. Я, вообще-то, профессиональный повар. Я буду кормить клиентов, невзирая на то, нравятся они мне или нет. Я вопросительно вскинул бровь. Почему мне кажется, что ты возмущена моим предложением намного больше, чем словами Прикунта? Да потому, что так и есть, я же повар. То, что говорил этот гном, меня безусловно оскорбило, но мне на этого гнома плевать, я твой повар, и я просто не могу подвести тебя и приготовить кому-то плохо. Хорошо, значит, не отменяем небольшой трактир твоего имени, моего, конечно, твоего. Пусть ты, как ты выразилась, мой повар, но при этом ты личности я не могу и не буду влиять на то, что именно ты должна готовить, так что именно твоего имени. Хорошо, на губах Мита появилась довольная улыбка. Тогда я начинаю подготовку, надо еще и пивка попробовать сварить. Кстати, то пиво, которое принес с собой гном, было немного лучше, чем то, которое принес нам твой подчиненный. Давай, я оставил Мита рядом с костром, а сам отправился в сторону, но далеко не ушел, так как прекрасно чувствовал присутствие Джейн, которая отправилась за мной. «Итак, знаешь, я тут подслушала вашу беседу и теперь готова дать тебе ответ. Итак, я согласна, уверена». Я повернулся к ней и вопросительно приподнял бровь. «Ты пытаешься меня отговорить? Не то чтобы отговорить, скорее подождать и еще раз подумать. Все же единственный реальный специалист, к которому мы сможем обратиться за консультацией, сейчас недоступен. И плевать, Джейн, ты, конечно, сейчас думаешь, что приняла верное решение, но, да срать, я хотела на верное и неверное решение. Я просто логически мыслю». «Логически?» Я удивленно посмотрел на нее. «Я не выдержу еще одного раза, о котором ты наверняка хотел мне напомнить. Ведь я уже один раз». Она не договорила, но было понятно, что она говорит о перерождении. «Джейн, нет, послушай меня, я, может, и несколько взвинчена, но я много думала, и останавливала меня только то, что ты весьма прохладно относишься к призванным воинам. Даже их имена не узнал, но сейчас я понимаю почему. Просто не хочешь слишком привязываться к ним, так как отправлять на смерть тех, с кем хорошо знаком, намного сложнее, чем отправить на смерть безымянного воина. Даже если ты знаешь, что их можно будет призвать снова. И, что дальше? Я с интересом посмотрел на Джейн. Дальше могу сказать, что как раз со знакомыми ты так не поступаешь. Что Хауки, что Мария, да даже Хината и Мита, а ведь последнюю ты призвал совсем недавно. Да что там, ты даже Балу и Багиру используешь весьма аккуратно, стараясь отвести их от эпицентра битвы после того, как они выманивают засады. Хотя пару раз и посылал их на верную смерть. Но думаю, тут дело в том, что они хоть и умные, но все же животные. И это все позволило тебе решиться на такой серьезный шаг? Да. Пока мы общались, Джейн уже успела подхватить меня под локоть и повести в сторону моей палатки. Я просто не перенесу этого еще раз. Под этим ты подразумеваешь одиночество? Ты не представляешь, как страшно родиться в новом для тебя мире. И она повернулась ко мне и, заметив мой скептический взгляд, удивленно моргнула, после чего ее глаза ошарашенно раскрылись, и она, отпустив меня, приложила руки ко рту. «Прости, Джейн, прости, пожалуйста. Просто ты так органично смотришься во всем этом». Она повела рукой, как бы намекая на мир вокруг нас, что я успела подзабыть о том, что ты тоже переродился тут. «Ничего». Я по-доброму усмехнулся и, притянув ее к себе, пошел в сторону палатки, к которой она меня и вела. Но, я бросил на нее вопросительный взгляд. «Ты все равно не понимаешь, ты уже знаешь, что потом». Это слово она очень явно выделила голосом. «Рядом с тобой останется как минимум Хината, а теперь еще и Мита, я же вновь останусь одна, а я этого не хочу. Ты уже давно понял, что не останешься один, а я живу с этим, жила с этим, до того момента, пока ты не сказала о возможности заключить контракт». «Ясно, хорошо, но давай ты все же подождешь, а если я к тому моменту погибну?» «Если ты погибнешь, то значит и я либо уже умер, либо вот-вот кони двину, и мы совершенно точно не уверены, что те силы, которые дали мне эту систему, не отнимут ее, если не будут довольны моими успехами. Я готова рискнуть. Тем более, что твоя реакция на предложение о продаже Мита говорит сама за себя. Ты будешь бороться за нас изо всех сил. Вдох, выдох. Тебя же не переубедить? Конечно, нет, я уже все решила. И поверь, я готова нудить у тебя по духам хоть сутки, хоть неделю. Конечно, во время похода придется несколько поубавить свой пыл, но и там напоминать буду достаточно часто. Я вздохнул. Ладно, пошли. Так как она остановилась, я слегка дернул рукой, за которую она держалась, чтобы она пошла за мной в палатку, где мы расположились на небольших скамеечках. Благо, высота потолков палаток позволяла подобное. Итак, Джейн внимательно посмотрела на меня, после чего я вздохнул и передал Джейн один из контрактов и еле-еле успел перехватить ее руку. «Ты что, собралась подписывать, даже не проверив контракт, не прочитав его?» «Так я». Она под моим взглядом опустила свой взгляд в пол. «Ну это же ты». «И, эх, параноик, нельзя же так, Джейн, ты помни, что я контракт должен подтвердить своей подписью, а я этого не сделаю, пока ты внимательно не прочитаешь контракт». «Очень внимательно». «Да поняла я». «И да, Мари, можешь зайти, мы от тебя ничего не скрываем. Увидела, как вы идете, я, и потому пройти решила следом. Но то, чему свидетелем сейчас я стану, никак не ожидала лицезреть». «Да, я буду первой». Джейн показала ей язык. И вот в этот момент я вздохнул и покачал головой. Ну никак мне не верилось в то, что она уже вторую жизнь живет. А если учитывать возвращение к жизни с помощью той террористической организации в прошлой ее жизни, то и третью. «Что? Да выглядишь как маленькая девочка, которая в чем-то совсем незначительном, по мнению взрослых, опередила свою конкурентку. Эй, прав твой хозяин, будущий на жизни многие, похоже на ребенка ты была, но в целом мне тебя понять несложно. Самой, когда я в чем-то вас превосхожу, желание мне приходится давить, что требует язык вам показать, или может превосходство показать иначе как-то. Две девы вы, что возраста пеленок все покинуть не желают». Я покачал головой. «Быть может, мне не стоит вам контракт давать, ведь если на Хинату я взгляну, то рядом взрослая особа, что с гордостью стоит чуть позади меня, а в вас я вижу лишь, если ты закончишь, то пожалеешь». На руке Мари появилась кровавая сфера проклятия, что заставило меня слегка усмехнуться. «Уж в проклятиях на крови я лучше, чем ты, так что, о, я знаю, что в проклятиях ты силен, но даже так ты испытаешь часы, что будут адом для того, кто мнит себя мужчиной. Я слегка напрягся. Ладно, возможно, я немного перегнул палку, но и ты. Я кивнул на шарик заклинания, который Мари, задумчиво посмотрев на него, развеяла. Я тоже поспешила, быть может, что иное ты сказать хотел, а я не сдержанной была. Пожалуй, сейчас моя мамуля, мне лекцию читать бы начала о том, что маг обязан сдержаннее быть. Если хочешь эту лекцию, я могу прочитать тебе я. Я усмехнулся. Нет, Мари покачала головой. Вот, именно в этот момент Джейн протянула мне подписанный контракт. Эх, ты его хотя бы прочитала? Глазами пробежала. Если бы ты что-то глобально поменял, то заметила бы, а мелочей я и не замечу, если не сравнивать этот контракт и твою рукописную копию дословно. Но уж это я делать точно не буду. Ладно, я подписал кровью контракт, и тот тут же засветился, а в моем хранилище появилась карта Джейн. Джейн Кусланд, элитная карта, только помоложе немного. Глава 48, 18+, ХМ. Джейн прислушалась к себе, а после подняла на меня свой взгляд. Ты и правда меня любишь? Она ошарашенно моргнула, а по ее щеке скатилась одинокая слеза. А разве я об этом не говорил? Это другое, знаешь, вот так чувствовать своего мужчину. Я прислушался к себе, а точнее, к связи нашей, и понял, что и сама Джейн ко мне неравнодушна, но я бы не назвал это именно любовью. Скорее привязанность и заинтересованность, а также очень большая симпатия. Прости, Джейн поняла, что я прислушался к нашей связи и опустила взгляд в пол. Да брось, причине по какой, воительница наша, прощения просит у тебя? Мари заинтересованно перевела взгляд с Джейн на меня и обратно. Ее чувство, это скорее заинтересованность и большая симпатия, но не любовь. Вот так вскрываются все тайны мира, а ведь играла ты любовь. Как верить нам теперь тебе, подруга? Последнее слово она выделила тоном, но не намекая на то, что это более не так, а скорее некоторая ирония и легкая издевка. Да брось, Мари, я уверен, что то, что Джейн испытывает сейчас, уже намного больше, чем то, что она испытывала только в начале нашего знакомства. Тогда она, скорее всего, просто цеплялась за меня как за родственную душу. Неправда. Джейн покачала головой. Ты мне с самого начала понравился, но любовью это не было. Она хоть и подняла на меня взгляд в самом начале своей фразы, но опустила его, уперев в пол палатки в ее конце. Так, а ну, брось хандрить, я хоть и рассчитывал на более сильные чувства, точнее, надеялся на них, но понять тебя я могу. Я раскрыл руки для объятия, и Джейн как-то смущенно подошла ко мне и присела мне на колени, где я и заключил ее в объятия. Приветствую тебя в семье, угу. Она чуть отстранилась от меня и, посмотрев в мои глаза, поцеловала меня, слегка смущенно и виновата, что мне не понравилось, так что я отстранился от нее. Так, что это такое? Она удивленно моргнула. Ты когда притворялась влюбленной, целовалась гораздо лучше. Так что давай, вторая попытка. И в этот раз у нее действительно получилось лучше, но вскоре она все же покинула меня, а мы с Мари остались наедине. Итак, хотела я отдать тебе свой первый раз сегодня ночью, и потому пришла сюда. Я думала, что Джейн решилась меня опередить, а эта дурочка решилась, но не на то, о чем могла подумать я. Действительно, дурочка. Я покачал головой, пока Мари подсела ко мне. Но давай не о ней, а о нас с тобой. Думаю, сегодня именно это должно быть важным. Согласна, но должна признать, поступок Джейн задел меня, и, может быть, я не права, когда хочу спросить совета матушки моей. Права. Я придвинулся к ней чуть ближе и поцеловал Мари, а мои руки заскользили по ее телу. Руки моей ведьмочки не отставали от моих и также уже забирались под мою рубаху. «Я тебя люблю». Эти слова сорвались с моих губ легко, и я знал, что это правда. Я относился к Мари так же, как и к Хинати с Джейн. Я любил ее и не собирался стесняться говорить это. Смущают меня подобные слова, но коли хочешь. Она моргнула и явно преодолела свою привычку. «Я тоже тебя люблю». Новый поцелуй, а мои руки уже раздевают Мари, которая задерживается в данном вопросе ненамного и также начинает раздевать меня. Минут 10 мы просто целовались и раздевались, и вот мы оба полностью раздеты. Мари лежит рядом со мной на специальной подстилке, которая выполняет роль мягкой кровати. Я же в поцелуе слегка смещаюсь и нависаю над ней. Последний ша. Меня заткнули поцелуем, не дав договорить возвышенную глупость о последнем шансе отказаться и взять время на подумать. Почему глупость? Ну так, если дело дошло до подобного и девушка не вырывается и не кричит, то явно и сама не против подобного. Оторвав одну руку от подобия кровати, я направил свой член в киску Марии, поймав ее взгляд, с легким толчком ввел его внутрь. «Я хочу жестко». Эти слова она произнесла, смотря на меня, и я, тепло улыбнувшись ей, помог ей встать на четвереньки, после чего ухватил ее одной рукой за руку, а второй за волосы. «Ну, раз ты хочешь жестко». Я усмехнулся и одним толчком вогнал свой член на полную глубину, после чего начал буквально вбивать его в киску моей ведьмочки. Ух! Но я не обратил на стон всхлип Мари никакого внимания, лишь чуть сильнее потянул ее за волосы, заставляя выгнуться. Толчок за толчком я вбивался внутрь Мари, и судя по тому, что я ощущал, судя по ощущениям потоков ее магии, ее все устраивало, так что я с радостью продолжил дарить ей удовольствие, и уже минут через 10 она яростно захрипела. «Кончаю, давай». Я совершил несколько более жестких толчков, заставив именно от них кончить Мари, после чего продолжил двигаться чуть медленнее, хотя ее киска изжалась с такой силой, что обычный мужик вполне мог бы лишиться своего члена. К счастью, я не обычный мужик, а маг крови, ориентированный на развитие собственной физической оболочки. Так что мне такие ощущения были скорее приятны, чем доставляли дискомфорт. Отпустив волосы Марии, я подхватил ее под ноги и резко поднялся вместе с ней. Таким образом она оказалась на весу. Это немного смущает. Говорить Мария могла, но делала это слегка заторможенно. «Ну, ты же хотела жесткого секса, хотела, чтобы я доминировал над тобой». «Да ах». Я опустил Мари на свой член резко и на всю его длину, так что она не смогла продолжить разговор. Я просто стал насаживать ее на свой член. Ее волосы растрепались, а грудь качалась в такт движением моих рук, вверх-вниз, вверх-вниз. Руки моей ведьмочки оказались закинуты ей за голову, и она буквально вцепилась ими в мою шею. Мне даже пришлось чуть склонить голову, чтобы они соскользнули в область затылка, где они стали прижимать меня к ее шее. Я не стал ничего говорить, просто стал покрывать эту тонкую, но крайне соблазнительную шейку, с так прекрасно бьющейся венкой на ней, поцелуями. Мха. Минут 10 киска Мари сжимается в очередном оргазме, тогда как из ее рта вырывается лишь долгий и громкий стон. «Знаешь, это немного несправедливо, ты уже несколько раз кончила, а я ни разу». В ответ на мои слова Мари только чуть повернула голову, посмотрев на меня похотливым взглядом. «Смотрю, мое пассивное воздействие, которое я разработал во время секса с Хинатой, уже полностью завладело тобой. Я сейчас говорил о слабом подобии афродизиака, который выделяется через мой член во время сайтия. Так что сейчас Мари уже была очень сильно возбуждена, а также ее чувствительность достаточно сильно повысилась. Вот сейчас мы и начнем нашу небольшую игру». Я усмехнулся. Чувствовал ли я себя сволочью за использование таких методов? Точно нет. Я же не заставлял ее спать со мной. Она сама приняла это решение без какого-то воздействия с моей стороны. А вот уже во время секса сделать моей партнерше приятно я считал возможным практически любым методом. Уложив Мари на кровать, я навис над ней и вновь вогнал в ее киску свой член. Раз за разом, движение за движением, я доводил Мари Ган до состояния неземного блаженства, и мне это удалось. При этом за все 3 часа непрерывного секса я всего 5 раз кончил внутрь моей ведьмочки. И только убедившись, что она полностью и бесповоротно находится в мире грез и блаженства, я остановился и устроился рядом с ней, и, прижав ее к себе, погрузился в здоровый сон. Проснулся я от того, что кто-то слегка недовольно пыхтел мне в сосок. «И что тебе не спится?» Я не открывал глаз, лишь чуть ослабил свои объятия, полагая, что Мари могла захотеть в туалет, но она и не подумала отстраняться от меня. Я проснулась и вспомнила, что ты со мной творил. Это же была магия. Нет, я едва заметно покачал головой, впрочем, это было бессмысленным действием, так как она не смотрела на мое лицо, а продолжала упираться носиком в район моего правого соска. Не ври мне, не вру, я не воздействовал на тебя магией, но такого просто не может быть. Я воздействовал магией на себя, причем задолго до нашего с тобой секса. На себя, да. И, в голосе моей девочки послышалось любопытство. Я же погрузил руку в ее волосы и стал медленно и осторожно накручивать их на кулак. Дыхание Мари слегка сбилось. Я прямо ощутил рост ее желания и предвкушения. «Знаешь, этой ночью ты кончила множество раз, а вот я всего 5. И что же ты хочешь? Я думаю, что ты могла бы попытаться немного сравнять счет». «Мда, ага». Я аккуратно приподнял голову Мари, точнее потянул ее за волосы, и она сама приподнялась, отрываясь от моей груди, а в ее глазах плескался интерес. Я же медленно подвел ее к стоящему колом члену. «Ты хочешь?» Она не решилась произнести вслух, но судя по ее взгляду, она вовсе не была против подобного поворота событий. «А ты против?» «Нет». Она покачала головой и приоткрыла ротик, так чтобы я смог, слегка надавив ей на затылок, опустить ее голову так, чтобы член оказался внутри. Я не стал слишком спешить и начал неспешно поднимать и опускать ее голову, дабы она успела привыкнуть к ощущениям моего члена в своем ротике. Увидев, что Мари не испытывает никаких проблем от того, что мой член оказался в ее ротике, я начал надавливать на него чуть сильнее, заставляя ее заглатывать его глубже и глубже. При этом я чутко прислушивался к ее ощущениям с помощью магии, и могу сказать, что она уж раскусила мой трюк, но не стала как-то противодействовать ему. Все, что она сделала, это с помощью магии подавила рвотные позывы. Ну что ж, надавливая в очередной раз на затылок Марии, я заставил ее полностью заглотить мой член и не дал ей отодвинуться, отчего ее горлышко, в которое уже входил мой член, чуть сильнее сжалось. Но я не стал доставлять ей слишком много неудобств, отпустил ее, но в следующий раз она сама задержалась в самом нижнем положении, раз за разом. Я же, поняв, что она вовсе не против даже попробовать мою сперму на вкус, чуть подкорректировал этот самый вкус, благо что вкусы Марии я прекрасно знаю, так что придать своей сперме легкий, едва ощутимый привкус лесных ягод я смог без проблем. И спустя 5 минут, когда она стала отстраняться, я резко надавил на ее затылок и стал изливаться в ее ротик и горлышко. Спустя пару секунд щеки Марии раздулись от того количества спермы, которое я изливал в ее ротик, и она спешно уперлась в мои бедра руками, чтобы слегка отстраниться. И когда она смогла это сделать, она стала поспешно сглатывать мою сперму. Правда, капелька спермы все равно пошла не туда и вскоре стала стекать из ее носика. Мха-а! Она, полностью проглотив всю мою сперму, отстранилась от моего члена и довольно усмехнулась. «Знаешь, я, конечно, признательна за привкус лесных ягод, но я смогла бы это сделать и без этого. Смогла бы, но мне подобная мелочь ничего не стоила, а тебе явно было приятнее. Не стану спорить». Мари встала с лежака, на котором находилась в полусидящем положении, и быстро добралась до фляги, из которой слегка умылась, а также прополоскала рот несколько раз и после этого вновь вернулась ко мне. «В расчете?» Мари приподняла на меня свой взгляд. «Ну, думаю, да». Я улыбнулся и погладил Мари по голове. «Хорошо». Она довольно усмехнулась. «Но в следующий раз я бы хотела попробовать быть сверху. Почему бы и нет?» Я пожал плечами, и вскоре мы вновь провалились в сон. Благо, время на то, чтобы поспать, у нас еще было. Глава 49. Утро было просто восхитительным. А каким еще оно может быть, если просыпаешься ты чуть позже своей девушки, с которой провел крайне бурную ночь, а она в этот момент с большим старанием заглатывает твой член. Впрочем, это дело раннего утра, а сейчас я уже закончил ежедневную тренировку и спокойно обмывался водой из колодца, когда ко мне подошла Джейн. «Какие планы на сегодня? А могут быть варианты? Готовимся к походу?» «Именно, делаем заготовки, в том числе надо заготовить каменные блоки, которые можно будет использовать для быстрого возведения прочной и толстой стены. Ну, с блоками проблем не возникнет, мы все же рядом с горами, и думаю, найти тут их проще, чем деревья в лесу». «Хорошо бы», — я покивал на слова Джейн. «Как ощущения?» «Ну, странно на самом деле». Джейн пожала плечами. «Вроде ничего и не изменилось, но появилась какая-то уверенность и желание показать себя». Джейн закончила неуверенным вопросом. «Ты, главное, в боевой обстановке не дернись вперед без приказа». «Да знаю я». Она слегка раздраженно дернула плечом. «Я не собираюсь подставляться и подставлять тебя и остальных, просто описываю свои ощущения, так что не надо тут на меня наговаривать». «Я не наговариваю, а просто напоминаю. Знаешь же, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот я и напоминаю тебе сейчас, в безопасной обстановке, просто потому, что это можно и нужно сделать». «Ладно». Джейн вздохнула. «Я чего подошла-то? ХМ? Спарринг?» Я внимательно осмотрел Джейн с ног до головы и задумчиво кивнул головой. «А давай, отлично. Пошли на площадку для тренировок». Джейн пылала энтузиазмом и, схватив меня за руку, потащила в сторону площадки, на которой тренировались мои воины. «Место нам». Воины тут же разбежались по сторонам, но не спешили уходить, а скорее заняли места зрителей. Я же встал напротив Джейн, и я был полностью без оружия, как и она. Вам дать отчет, не надо. Я покачал головой на слова одного из воинов, и буквально в следующее мгновение Джейн бросилась в мою сторону, но я уже успел накачать тело усилениями, так что с легкостью поднырнул под нее и, ухватив за руку, попытался бросить ее через себя. Вот только Джейн тоже не отставала от меня, и ее тело было напитано воинской энергией, так что она выгнулась словно кошка и встала на ноги, тут же попытавшись перебросить меня через себя. Если бы я не ожидал чего-то подобного, то у нее могло бы что-то получиться. Но я этот ее ход просчитал, и она просто дернула меня за руку, при этом я остался стоять на месте. Думала, все будет так просто, а все сложно. Она усмехнулась и тут же сблизилась со мной, так и не отпустив мою руку. При этом она начала наносить мне удары рукой и ногами. Вот только мне на это было плевать. Я чуть крупнее Джейн, и мой мышечный каркас значительно мощнее, просто вследствие того, что я мужчина, и я не плевал на свое развитие. Так что некоторое время выдержать подобный напор я был вполне способен. Перехватываю ее ногу и резко поднимаю ее, чтобы опустить на землю. Бум. Вот только удара всем телом не получилось. Джейн извернулась и подставила ногу и руку, на которых слегка самортизировала этот удар. Но продолжать спарринг в этом направлении я не стал, лишь подкинул Джейн вверх, при этом отпустил ее. Девушка, очень эффектно извернувшись в воздухе, спокойно приземлилась на манер, блять, как же этого героя звали, ну, который тоже приземлялся на корточки с одной рукой на земле и одной в сторону. Да и неважно, красиво. Признаю, если бы ты продолжил ту атаку, то я бы не смогла так же избегать урона, и уже после второго-третьего раза я бы начала получать полный удар, а ты бы с легкостью забил меня об землю до бессознательного состояния. 1-0 в твою пользу. Я кивнул, принимая счет, и в этот раз сам сорвался в бой. Вот только если Джейн начала с удара рукой, под который я мог поднырнуть, то я резко ушел в нижнюю плоскость и раскрутился на земле, нанося удары ногами. Джейн пришлось отскакивать от меня в сторону, я же спокойно вышел из нижней плоскости прыжком в тот же момент, когда Джейн отскочила от меня и, оказавшись к ней вплотную, просто протаранил ее своим телом. Ха! Но несмотря на то, что воздух я из нее выбил, она смогла несколько изменить направление своего движения, при этом избежав моего захвата, и упала чуть в стороне от меня. Резко вскочив на ноги, я посмотрел на нее и вздохнул. Ну, не получается у меня нормально от нападения работать. Жестом приглашаю Джейн нападать, но она только усмехается и качает головой. Видимо, и сама понимает, что защита у меня много сильнее, чем нападение, и если я буду работать от нее, то ей меня победить не выйдет. Точнее, она это знала всегда, просто мы никогда не отсиживались только в нападении или защите, чередуя их при смене счета в спарринге. Сейчас же я пытался слегка схитрить. Ладно, я вздохнул. Хитрость не прошла. Я опустил руки и медленно, слегка смещаясь по кругу, стал приближаться к Джейн. Метод для меня не новый, но все же он показал несколько большую эффективность по сравнению с другими атакующими тактиками. Но их я иногда пробую, стараясь все же развиваться многосторонне, шаг за шагом. И вот я оказался на расстоянии удара. Вот только Джейн стояла, приподняв руки в защитном жесте, и явно ожидала моих действий. Я же решил перераспределить усиление, сделав в этот раз акцент на скорости движения. 3, 2, 1. Мысленно дав себе отчет, я начал в быстром темпе наносить Джейн удары, в основном руками, так как избежать их захвата проще, чем захвата ноги. И первые пару ударов моя противница пропустила. Вот только ускорившись, я утратил свою силу, и потому удары хоть и были для нее неприятны, но к изменению счета не привели, и вскоре она попыталась перейти в контратаку. Ее скользящий блок заставил меня чуть провалиться в атаке, и мне тут же пришлось отскакивать назад, но она не хотела оставлять меня в одиночестве, если это так можно назвать, и последовала за мной. Правда, во время этого прыжка я успел убрать усиление с ускорения и наложить их на усиление тела. Так что когда она все же догнала меня и начала наносить удары, я уже был готов. 3 удара я принял на поднятые в блоке руки, а затем сделал один шаг вперед, но Джейн уже все поняла и попыталась разорвать дистанцию, и в этот раз успешно. Несколько часов спустя. И все же ты решил не прикрывать лавочку. Прикунд посмотрел на меня, я же все еще не до конца простил его за его выходку, так что просто пожал плечами. Это выбор мета, вам просто повезло, что она повар, ей плевать на слова посторонних, так что она просто готовит. А вот если бы она отказалась, я бы не стал ей приказывать. Ясно. Спасибо тебе, девочка. Гном коротко поклонился Мита. Сегодня я пригласил пару старейшин на посиделки, так что постарайся, пожалуйста. Я всегда готовлю, выкладываясь полностью. Единственное, я тут приготовила пиво, и мне бы хотелось, чтобы вы попробовали его и оценили. Она налила кружку пива и протянула ее гному, и он без сомнений сделал большой глоток пенного напитка. Хм, а не дурно получилось. Это, конечно, не лучшее пиво гномов, но точно лучше того, что продается тут в тавернах. Он покивал, словно придавая веса своим словам. Думаю, мои товарищи оценят его, особенно учитывая, что это первый раз, когда человек готовит приличное, по мнению гномов, пиво. Думаю, к концу нашего небольшого отдыха пиво станет намного вкуснее, так как это только третья моя попытка приготовить что-то, основываясь на том вкусе, который я уловила, пробуя пиво. Хм, тем более поразительно. Прикунт покачал головой. Девочка, может, все же будешь работать на нас? Поверь, тебя никто обидеть не посмеет. Нет, мое место рядом с господином. Старый гном покачал головой. Убедившись, что тут все будет в порядке, я покинул Мита и довольно быстро добрался до палатки, превращенной в небольшой госпиталь, где присоединился к девочкам в лечении воинов. Конечно, можно было бы и в этот раз продать услуги по омолаживанию организма, но делать этого мне очень сильно не хотелось, так что я сослался на то, что у меня просто нет нескольких очень редких ингредиентов, которые в прошлый раз были с собой. Как у вас тут дела? Присоединившись к Хинате и Мориган, я неспешно начал работать и беседовать с ними. Все нормально. Хината бросила в мою сторону задумчивый взгляд. Мы шепчемся о том, как ночь прошла с тобой, моя. Ясно. Я усмехнулся кончиком губ. Больше я в разговор не лез, а девушки, бросая в мою сторону взгляды, вернулись к неспешному промыванию косточек мне любимому. В целом день прошел спокойно, а вечером, когда прибыли старейшины, я понаблюдал за потасовкой гномов, которые решили не только поесть и попить, но и подраться. Забавное зрелище, особенно учитывая, что я уже давно просканировал этих коротышек и понимаю, какими машинами смерти они могут быть. Но тут, забавные маленькие человечки излишне широко махали своими кулачками, и по всей видимости это было что-то вроде традиции. Традиции не применять свои навыки во время посиделок и таких вот драк. Но всему приходит конец, вот и гномьим посиделкам он пришел, и они, оставив Мита бочонок лучшего гномьего пива, а также бочонок эльфийского вина, которое сами они не пьют, считая слишком пресным, покинули наш лагерь. Ну и я начал помогать Мита с посудой. Я и сама могу. Можешь, но ты же не откажешься от помощи? Нет, она покачала головой. Не откажусь. Пару минут мы просто собирали посуду и переносили ее к колодцу, рядом с которым ее мыть было удобнее, а после приступили к помывке посуды. Конечно, можно было проявить свое самодурство и снять пару часовых для этого дела, или же взять пару тренирующихся воинов, но зачем? Им нужны тренировки, а сам я относительно свободен и уже хорошо потренировался утром. Днем успел поработать, а сейчас у меня свободное время. Да и просто стать ближе с Митом мне действительно хотелось. Не пожалела? Она слегка непонимающе посмотрела на меня. Ну, я уверен, что там у тебя был доступ к высококлассным ингредиентам, тысячи и одной специй, различным интересным приборам. Можно было не сдерживаться во время приготовления пищи, а тут я пожал плечами. В походе пришлось сознательно ухудшать качество того, что ты готовишь, да и сейчас, уже в безопасной обстановке, готовить исключительно на костре без различных дополнительных приспособлений и с крайне ограниченным набором продуктов. Глупый ты, Мита покачала головой. Хм, это же рай для повара. Она отвлеклась от мытья посуды и чуть повела рукой, как бы намекая, что говорит обо всем этом мире. Рай, ну да, нет, я не спорю, что раем я бы назвала, если бы оказалась в мире, где техники для поваров в разы больше, где любой повар в любую секунду может получить любую приправу или ингредиент, но, то был бы другой рай. Она усмехнулась. А это рай, в котором я должна показать все, на что способна в стесненных обстоятельствах. Показать все свое мастерство, развить его до такой степени, чтобы даже на костре иметь возможность приготовить абсолютно любое блюдо. Она молчала на пару минут, после чего продолжила. Знаешь, у меня был товарищ, какое-то время я даже думала, что была влюблена в него, но у нас ничего не сложилось, а после я поняла, что это была не влюбленность, а скорее восхищение его целеустремленностью. Так вот, он работал в самом обычном ресторанчике, на торговой улице. Как-то раз я тайно посетила это место во время каникул, и увидела, сколько он работает, чтобы подать вовсе не гурманам ту еду, которая будет самой вкусной для них, но не только самой вкусной, но еще и понятной. И сейчас у меня есть шанс получить похожий опыт, так что я благодарна тебе. Она усмехнулась и, чуть качнувшись, толкнула меня своим плечом. Так что не заморачивайся, меня все устраивает, абсолютно все. Я рад. И я действительно был рад. Джейн когда спарринговалась с ГГ. Глава 50. Через 3 дня в лагерь приперся Прикунд, причем приперся он не один, а в компании с десятком гномов, которые тащили за собой 10 станковых арбалетов. Ну не башенных, конечно, те в одиночку, даже если их на колеса поставить, не утащишь. Но все равно весьма массивные станковые арбалеты с простенькой системой заряжания в виде небольшой обоймы, вставляющейся сбоку. Вот, принимай. Я осмотрел один из арбалетов и довольно покивал головой, после чего коротко свистнул, и пара воинов тут же оказалась рядом со мной. Эти арбалеты на стрельбище к нашим арбалетчикам. Пусть пристреляются. Есть. А также пусть начинают заготавливать стрелы к этим машинкам. Будет исполнено. Арбалеты тут же потащили в указанном направлении, а я обратил свое внимание на старого гнома. Есть еще одно предложение. Он кивнул головой, и мне тут же предоставили мешочек, из которого я извлек стеклянную бутыль с фитилем. Бомба. На язык, конечно, рвалось другое название, но я сдержался и таки произнес более нейтральное, то, о котором я слышал и в этом мире. Слышал о них, краем уха, но что конкретно они делают, не знаю. Я покачал головой. Внутри горючая жидкость, земляное масло, поджигаешь фитиль и кидаешь в противников, она разбивается, и... Я вздохнул. Ну, в целом. Задумчиво осмотрел бутылочку, после чего махнул гному следовать за мной и прошел на полигон, где спокойно поджег фитиль и бросил склянку в мишень, а когда она разбилась, и мишень, и часть пространства вокруг нее горели, я использовал воздушный поток, чтобы раздуть огонь. Не вышло. Я слегка поморщился. Хрень. А, не раздувается, слишком, да хрен его знает, что не так, но если я использую огненный шар, а Мари его также воздушным потоком подгонит, он разрастется и наберет жара. Возможно, потому, что и там топливом является магическая энергия. Тут же я, пытаясь раздуть огонь, не добиваюсь никаких результатов. Я слегка поморщился, так как до меня дошел жар от огня. Тем более, что тут явно выгорает воздух, а значит, в любом случае придется пользоваться магией воздуха, чтобы отгонять жар и наполнять пещеры новым воздухом. Качаю головой. Так что фигня. На поверхности, конечно, удобно было бы просто забросать толпу и все, а в пещерах проще уж огненный шар раздуть, результат лучше и безопаснее для нас. Хм, я посмотрел на задумавшегося гнома. Что, может быть, поэтому некоторые группы наших воинов не возвращаются? Говоришь, воздух выгорает? Ну, если ты поставишь эксперимент и разожжешь огонь в закрытом помещении, куда не поступает воздух, то увидишь, что огонь потухнет раньше, чем закончится топливо в виде дров, а значит, воздух как-то взаимодействует с ним, да и можно без таких затруднений. И как же, да к горну подойди, ты его чем раздуваешь? Ну, мехами. Гном еще сильнее нахмурился, но не дал мне ответить и продолжил после буквально секундной паузы. А меха задувают в горн воздух, огонь становится жарче, блядская борода. Глаза гнома распахнулись. Так мы своих воинов убивали этой хренью. Выходит, что так, я покивал. Так, мне срочно надо в город, а тебе, без благодарности со стороны гномов, ты не останешься. Сейчас ты спас очень много гномов. Я махнул рукой. Давай уже, беги. Ага, и старый гном действительно очень быстро засеменил ножками по направлению к городу. Я же вернулся к своим делам. Пару недель спустя. Итак, Джейн, как ты оцениваешь подготовку мита? Ты и сам все видел. Я нахмурился и покивал, в то время как обсуждаемая девушка стояла с опущенной головой, а от самой девушки по нашей связи чувствовалось разочарование собственными навыками и стыд. «Мита, можешь мне кое-что объяснить?» «Конечно». Она не подняла взгляд на меня, продолжив сверлить песок тренировочной площадки. «Почему ты разочарована и стыдишься того, что ты показала?» «Потому, что я видела ваши с Джейн тренировки и прекрасно понимаю, что я ну совсем не ровня вам». «Так, я помассировал переносицу. Подними взгляд». Мотом послушалась и подняла взгляд, но смотреть мне в глаза все же избегала. «Мита, не вынуждай меня приказывать. Прошу». Она вздрогнула и робко посмотрела мне в глаза. «А теперь скажи, я тоже должен испытывать стыд и разочарование по отношению к своим навыкам?» «А?» Она моргнула. «А Джейн так и вовсе, наверное, должна под землю провалиться?» «Да, ты о чем?» «Ну как о чем?» «О наших кулинарных навыках. По сравнению с тобой, мои навыки — это даже не уровень детского сада, а та же Джейн». «Погоди, но ведь я училась на повара, а вы?» Она замерла, чуть приоткрыв рот, так и не закончив фразу, а ее глаза раскрылись от осознания. «Поняла, кажется, да». Сказано было с паузой и немного неуверенно. «Хорошо, раз ты не уверена, то я поясню». Она кивнула. «Ты повар, ты не должна быть профессиональным бойцом. Нет, мы безусловно подтянем тебя до определенного уровня, но нашего с Джейн уровня ты скорее всего никогда не достигнешь. П.Ф. Так же как и мы с ней никогда не достигнем твоего уровня кулинарного мастерства, из-за которого тебя и призвали. И это все имеет вполне определенные причины. Ты, как повар, будешь в первую очередь развивать свои поварские таланты, тогда как мы будем развивать боевые и магические. Ну видишь, ты сразу два будешь развивать. Буду, но у меня хорошая база, а также магом, как по мне, я называться не могу. Флемит натаскала меня на определенное число заклинаний, из-за чего я могу казаться умелым магом, но, я покачал головой, на самом деле умелым я являюсь только в плане воздействия на тело и целительстве, так как первое без второго почти невозможно. По крайней мере качественно усилить себя для ближнего боя я бы без знаний целительства просто не смог бы, то есть меня тоже можно. Да, Мита, к разговору присоединилась Джейн, тебя тоже можно натаскать на несколько приемов, дабы ты не была совсем уж беззащитной, этим мы и будем заниматься. Но сначала требовалось понять, к чему у тебя есть склонность. Потому как натаскивать лучше, точнее не столько лучше, сколько проще, все же в том направлении, которое потом будет развиваться полноценно. И, Мита была слегка взволнована и начала чуть ли не пританцовывать от нетерпения. Ты ей скажешь или я? Я вопросительно посмотрел на Джейн, задавая этот вопрос. Могу и я. Джейн было плевать, я чувствовал это, но решил дать ей возможность самой поговорить с Мита. «Давай». Я покивал, готовясь наблюдать за реакцией девушки на слова Джейн. Точнее не только на ее слова, но и на ее вердикт в направлении будущего развития Мита как условно-боевой единицы. «Тебе лучше всего развиваться как убийца». «Чего?» Мита была ошарашена. Глаза широко раскрыты, ротик замер в открытом состоянии, на моське лица читается не просто шок, а шок, недоверие и несогласие. «Симон?» Джейн переадресовала вопрос мне. «Меньше учиться. А, с ножами ты и так хорошо работаешь, как и со спицами, последние надо будет научиться метать, но в целом, поставить тебе именно боевую работу ножами и спицами дело года, может полутора лет. Ты, конечно, не станешь мегакрутым специалистом, но будешь хорошим середнячком, крепким. Это хорошо, но, ну, а в качестве дополнения, я перебил Мита, не дослушивая ее и продолжая рассказывать о ее будущем плане подготовки. Скрытое перемещение и вообще поиск и установка ловушек. Думаю, года за 2-3 будешь вполне себе крепким спецом. А быстрее никак? Я пожал плечами. Можно и быстрее. Правда, конечно. Я покивал на восторженный вопрос Мита, полный надежды. Готова забыть о том, что ты повар. А, что? Чему ты так сильно удивляешься? Я притворно удивленным взглядом посмотрел на Мита, которая выглядела до потешности растерянной. Забыть про то, что я повар. Почему? Да потому, что для быстрого результата тебе придется пахать и днем, и ночью. Времени на то, чтобы что-то приготовить просто не будет. Руки загрубеют, уйдут уже поставленные рефлексы, заточенные на приготовление еды, их заменят те, что нужны для сражения и убийств. Мита яростно замотала головой. Не-не-не, 2-3 года, значит 2-3 года. Согласна. Я пару раз кивнул. Отлично, тренировки начнем во время нашего путешествия по глубинным тропам, там ничего серьезного отрабатывать не будешь, так азы, основной упор сделаем на тихом перемещении и скрытности. Хорошо, Мита пару раз кивнула, смотря на меня, после чего растерянно осмотрелась по сторонам. Ой, время ужин готовить, давай беги. Джейн сделала жест, будто прогоняет ее, и Мита радостно улыбнулась и побежала в сторону костра, на котором продолжала готовить. Думаешь, справится? Когда Мита ушла, Джейн позволила высказать себе небольшую каплю сомнения по отношению к тому, что я только что говорил Мита. А куда она денется? Я пожал плечами. Мне неожиданно везет на призывы, даже если я их покупаю, и уж тем более с тобой. Джейн усмехнулась. Льстец: да нет, правду говорю, сомневаюсь, что мне быстро бы досталась еще одна элитная карта, если бы ты не выразила такого большого желания заключить контракт. Ну, Смита, тебе и правда повезло. Она девочка умная, сама поняла, что слабой быть в нашей компании нельзя, сама рвется тренироваться. Именно. Я кивнул. Как думаешь, успеем? С помощью нашей связи я понял, что она сейчас не о Мите и ее подготовке говорит, а о нашей подготовке в целом. Должны успеть. Время до Мора еще есть, так что все в наших руках. Это и пугает, что в наших, что мы можем. Ну, по сравнению с Мором, тут полноценная армия нужна, а у нас, ну, армию я, конечно, могу обеспечить, но не вижу в этом смысла. Думаю, мы присоединимся к силам Лагейна, ну или твоим родителям, если они окажутся на стороне короля. Хотя последнего не хотелось бы. Не волнуйся, отец хоть и поддерживает корону, но прекрасно понимает, что нынешний королек ни на что не способен, и Ферилдином по факту рулит дочка Лагейна, Анора Мактира, ну под руководством своего отца, естественно. То есть, я вопросительно посмотрел на Джейн. Отец по-любому поддержит Лагейна, а не Кайлана Тирина, который хоть и тренируется как воин и через пару лет грозит превзойти моего отца, а там и до силы и навыков своего отца доберется. Но вот знание, да и в рот Орлию он смотрит. Джейн покачала головой, и мы продолжили наш разговор, хотя его результат уже был понятен. Арбалет, который притащили гномы. Глава 51. Полтора месяца пролетело словно один день. В этот раз мы были куда лучше подготовлены к превратностям судьбы, которые обрушатся на нас, стоит нам только спуститься на глубинные тропы. Так что мы медленно продвигались вперед, не щадя ни себя, ни порождений. Хотя у нас-то как раз все было более-менее нормально. Пару воинов, которых мы потеряли, я уже давно вернул путем призыва, так что до первого тига гномов, который мы наметили как свою цель, мы добрались, считай, без потерь. Так, Мари, на тебе сканирование местности. Мне нужно знать, сколько проходов есть из этого тайга. Ты мысль готов принять, что порождения прорыть могли новые проходы? Думаю, они кто угодно, но не идиоты. Точнее, сами по себе они словно животные, но вот их капитаны. Я покачал головой. Не то чтобы у них были причины рыть твердую скальную породу, но вот если в скальных породах встретилась более податливая, могли и прокопать. Они могли это сделать еще во времена, когда Тиг принадлежал гномам, для более быстрого захвата и неожиданного нападения с той стороны, с которой никто не ожидает нападения. Хорошо, но это будет стоить дорого тебе. Мари усмехнулась, но более не стала ничего говорить. Я же поймал завистливый взгляд от Джейн, в котором была капелька решительности. Кажется, она наконец-то решилась сделать шаг вперед, а то все только шуточки отвешивала, да завистливым взглядом на девочек смотрела. Мари же, пока я слегка погрузился в мысли, уже отдала распоряжение расчистить небольшую площадку и стала расчерчивать там ритуал сканирования местности. Будь это не полноценный тейк, а какая-нибудь деревушка, то возможно можно было бы обойтись и без этого. Вот только конкретно этот тейк был довольно большим, и без ритуала точно определить, появились ли в нем новые проходы, было бы проблематично. Десяток минут Мари расчерчивала ритуал, после чего встала в его центр и активировала его. Я же, понимая то, какой поток информации придется ей усвоить, набросил на нее пару целительных заклинаний. И все равно нагрузка оказалась достаточно большой, для того чтобы после окончания ритуала она пошатнулась и начала заваливаться на спину. Я это предвидел и успешно подхватил ее. Мита уже расстелила небольшое покрывало, на которое я аккуратно уложил Мари, а затем нежно стер кровь, которая все же пошла из носа и ушей. Разгибаюсь и делаю шаг назад, а над нашей ведьмочкой уже склоняется Хината, крайне быстро латая небольшие повреждения, которые она получила из-за слишком большой нагрузки, а также приводя ее в чувство. Отключилась я ненадолго. Я вновь оказался рядом с ней и внимательно посмотрел ей в глаза. Ты как? Коли очнулась я, то чувствовать себя должна нормально. Признать должна, что беспокойство стороны с твоей приятно мне, и пусть вниманием меня не обделяешь ты, но даже капля нового внимания рождает где-то здесь. Она коснулась груди. Огонь. Все с тобой ясно. Я улыбнулся краешком губ. Давай-ка рассказывай, что ты узнала. Конечно. Она попыталась встать, но я положил руку ей на грудь и чуть надавил, не позволяя ей подняться. Лежи. Хината тебя подлечила. Но даже так остаточное воздействие той прорвы информации, которую ты в себя впитала, должно было сохраниться. Так что лежи и рассказывай. Прикажешь как, так я и поступлю. Итак, начать рассказ мне надо с того, что тайга – часть открыта миру. Там, ее рука показала на верхний уровень тайга, который находился над нами. Крыши больше нет. Проходов же я насчитала 10. Я задумчиво покивал. Больше их не стало, и это уж хорошо. Сказать хочу я также, что нету в этом тайге порождений, и можем мы обосноваться тут с комфортом. Мда, а я-то думал, чего это в последние двое суток твари стало меньше встречаться. Выходит, им это место не очень по вкусу. Выходит так, но что ты хочешь с этим делать? Для начала, мы установим тут наш лагерь. Я усмехнулся. И да, этот тайг, как первую точку нашего маршрута, я выбрал далеко не случайно. Это бывший торговый пост Валаммар. И когда гномы уходили отсюда, точнее, покидали его в спешке, тут оставалось множество металлов и оружия. Быть может, я не понимаю целей, но после слов твоих, казаться стало мне, что хочешь ты разграбить этот пост. Тебе кажется, я усмехнулся уголком губ. Быть можешь, ты мне пояснишь, к чему тогда слова о брошенном добре. На что ты намекал? Ни на что. С гномами уже все договорено. Мы освобождаем тайг, и если нам это удается, налаживаем портал, через который они смогут перекинуть воинов и торговцев. А взамен мы получим возможность забрать все, что пожелаем из вещей, которые тут остались. Мне слабо верится, что мы сможем забрать именно все. Джейн, стоявшая рядом, решила поучаствовать в разговоре. При этом она недоверчиво покачала головой. Естественно, все мы забирать не будем. Я не собираюсь настраивать гномов против себя, а ведь если мы так поступим, они явно будут на нас не очень по-доброму посматривать. И даже то, что мы освободили тайг, точнее дали возможность гномам в него вернуться, не станет сильным аргументом. Так что заберем мы лишь часть, но зато какую. Я усмехнулся. Но для начала надо оценить, что тут вообще осталось. Может быть, моим планам не суждено будет сбыться. И что же ты хочешь сделать? Джейн внимательно посмотрела на меня. Я хочу взять свое готовым оружием и броней из гномьей стали. А все из моего ближнего круга, стоявшие рядом, с шоком уставились на меня. Что вы на меня так смотрите? По моим прикидкам, самой гномьей стали тут должно быть значительно больше. Даже если я ошибся, то это будет значить, что я просто не должен забирать все оружие и броню. И что же делать хочешь ты с богатством этим? Во-первых, перевооружить всех воинов. Я заметил краем глаза, как чуть вытянулись услышавшие это воины, видимо, стараясь выглядеть как можно более достойными. Но я и так уже знал, на что они способны, как начал запоминать их имена, чего изначально не собирался делать. Например, я уже запомнил, что десятников зовут Крис, Стик, Слим и Трауп, и это десятники мечников. Лепш, Крет, Маун и Фрок — это арбалетчики. И не запомнить этого, тогда, когда все к ним обращаются по именам и сами они при каждом докладе представляются, было нереально. Из-за этого мне даже пришлось избрать более аккуратную тактику ведения боя, потому как посылать на бой их стало несколько сложнее. И именно с этим и связано то, что я решил еще сильнее улучшить их экипировку, а также в ближайшее время провести пару ритуалов, которые преобразуют их мышцы, сделав сильнее и выносливее. И на все это у меня будет примерно месяц. Во-вторых, надо будет вооружить дружину Брейса, а то простая, хоть и хорошая сталь в качестве брони и оружия явно будет уступать гномьей. А мы же не хотим, чтобы наши союзники потеряли больше число воинов. Все же я сомневаюсь, что Орли позволит Ферилдину остаться независимым, если в королевстве не останется внушительной военной силы. Так что будем готовиться и к этому. Ясно? Ну, если ты не будешь обирать гномов до нитки и тем более позаботился о воинах моего отца, то я точно не буду против. Джейн покивала. Мари, посмотри на карту, проходы расположены там же. Я протянул ведьмочке карту и помог ей немного приподняться, придерживая ее. И правильно сделал, что придерживал, так как ее взгляд на пару секунд помутился, и она могла бы рухнуть обратно на землю. Я же, придержав ее, позволил ей переждать секундную слабость и, собравшись с силами, посмотреть на карту. Да, все там же, все проходы, свои места они не изменили. Говорила она с легкой язвительностью, но я понимал, что лучше так, чем обнаружить в самый неподходящий момент, что кто-то из командиров порождений, или еще более высокого начальства в их табеле о рангах, приказал качественно завалить один из проходов и прорыть один скрытый. Отлично, приходи в себя окончательно и начнем заваливать все проходы. И что намерен сделать ты с тем фактом, что вверху пещеры свода нет? Ничего, с этим уже сами гномы будут разбираться, а мы просто обезопасим этот тейк от нападения порождений, после чего создадим портал Карзаммару, откуда сюда и перебросит небольшой контингент воинов и тех, кто захочет попробовать начать в новом месте новую жизнь. Короче говоря, это место станет притоном бандитов, так как именно они захотят сюда добраться и взять свою власть. А нас это волнует? Я удивленно посмотрел на Лару, которая и задала этот вопрос. Симон прав, нас не волнует, что тут будут делать гномы. Это будет уже их выбор, да и на их помощь в море я бы не рассчитывала, даже несмотря на договоренность, которую они заключили с Симоном. Они помнят, что их уже один раз оставили с тварями один на один, и максимум, что могут предоставить, это один, ну два отряда, с щитами, может помогут лириумом, или оружием и броней, но все это будет далеко не бесплатно. Джейн покачала головой. Думаешь, они осмелятся предать старый договор, или договор с Симоном? Карвер с сомнением посмотрел на Джейн, но отвечать ему начал я, так как Джейн только грустно усмехнулась. Договор, я желчно усмехнулся.